Об источниках. Эта книга появилась благодаря тем, кто захотел поделиться своими историями. В основе повествования лежат интервью и беседы, записанные в течение 2 лет. С весны 2019 по осень 2021 года. Почти никто не просил изменить имя, но некоторые согласились дать интервью только при условии неразглашения их личности. Абсолютно все, с кем я встретился, предоставили ценные сведения. Большинство захотели не только поделиться воспоминаниями, но и показать материал, благодаря которому повествование обрело прочную основу. Поэтому в книге встречаются СМС, отрывки из чатов, записи из дневников, электронные письма, чеки и расписание концертов. Я пересмотрел 1000 фотографий из личных архивов. От снимков новорожденного Тима до фото последней недели в Омане. Благодаря семейству Берглингов я получил доступ к личным книгам Тима, его записям и переписке. Я узнал, когда и какие фильмы и ролики он смотрел на YouTube. Также я пользовался официальными аккаунтами Авичи в Facebook, Twitter и Instagram, откуда брал ряд комментариев. Описания различных мест по большей части сделаны после личного их посещения. Я бывал в квартирах, продовольственных магазинах, клубах, даже на крыше дома на Кама-Каргатан, где юный Тим спал по утрам после ночных концертов и работы над новыми песнями. Арашу Поурноури было предложено дать несколько интервью для книги, однако на все предложения он ответил отказом. Имя человека из Омана, которого я называю Амером, изменено. Данная книга является официальной биографией Авичи. Все доходы от продажи, полученные АО «Авичи», поступят в фонд Tim Berlin Foundation, чтобы поддержать работу по профилактике психических заболеваний и самоубийств.